Но как же вытерпеть, если чуть не о каждом революционере Меллер спрашивает, не телеграфист ли он? «Вы не понимаете одного, Михаил Николаевич», — с ласковым упреком разъяснил Меллер Закамельский Скалону. «Не понимаете, что телеграфисты принесли очень большой вред Отечеству, больше, чем иные бунтовщики с винтовками. Ведь одно время телеграфисты совершенно парализовали всякую возможность переговоров по проводам. Что это?» «И я все понимаю, Александр Николаевич. А зачем же тогда смеетесь?» Генерал Линевич однажды спросил: «Дорогой мой, оставьте Линевича к обеду. Когда вы рассказываете в компании, у вас больше блеска и игривости. Не лишайте меня прелести новизны». Он стал водить по списку пальцем с остро отточенным ногтем. «Скажите, Михаил Николаевич, а этот мерзавец, здешний ротмистр Киреев, вызван?» «Ждет приема с утра». Генерал вопросительно взглянул на своего адъютанта. «Сперва вы отдыхали, Александр Николаевич, а потом я отдыхал», — объяснил Скалон. «Тут еще и депутация представителей города ожидает приема». «Что за депутация?» «Из гражданских лиц. С хлебом с солью. Вся здешняя знать во главе с отцом города, но между тем сукиным сыном». Каламбур Скалона барону понравился, но он не улыбнулся, а сказал старчески ворчливо: «Прежде хлеба соли один из этих меня уже рыбкой встретил, а другой — ринвейном. Теперь речами хотят еще угостить. Речами всю Россию вон до чего довели. Михаил Николаевич, где эта депутация?» Скалон показал пальцем в окно по направлению к вокзалу. «Говорят, они там уже часа полтора переминаются». Меллер Закамельский подошел к окну. С огромным караваем ржаного хлеба, положенным на серебряное блюдо, засланное льняным полотенцем, впереди всех стоял Баранов и покачивал ногой об ногу. В штиблетах, хотя и всунутых в теплые калоши, у него совсем закоченели пальцы. Он не рассчитывал, что ждать приема им придется так долго. Тут же стоял Василев, одетый потеплее и в каракуле шапки пирожком. Елена Александровна, приехавшая вместе с ним из любопытства познакомиться с грозным генералом, то и дело оттирала Ивану Максимовичу шерстяными перчатками уши. Как вбитый в платформу стоял в лисьей дахе Лука Федоров, за ним Гурдус и другие купцы, капиталом помельче, топтался Григорий, зять Аксенчихи. Он развернулся на извозных делах довольно широко и был уже приглашаем Лукой Федоровым в гости. В длинной, как рясы, черной шубе прохаживался отец Никодим, и из-за плеча Григория выставлялась чья-то фуражка с чиновничьей кокардой. Барон мелкими шажками отошел от окна. «Они ждут приема. Будут рады, если даже увидят своего спасителя только на тормозной площадке вагона, и он им скажет несколько слов. Но Богу не следует часто спускаться на землю, Меллеру Закамельскому тем более. Михаил Николаевич, вы умеете ругаться? Резко, но так, как можно при дамах. Выйдите к ним, дорогой мой, и скажите своими словами, что они и перед государем и отечеством головой своей виноваты. Растолкуйте им, что мы не на праздник сюда приехали, а делать скорбную черную работу. И речей никаких нам не надобно. Мы любим государя нашего и выполняем веления государевы. Хлеб, соль принять? А это уж как хотите». Даже двойные стекла в окнах и глухие стены пульмановского вагона вдруг прорезал тонкий женский крик. И гнев, и страх, и отчаяние, и мольба о пощаде слышались в нем. Потом возмущенный гуд мужских голосов, гортанная начальственная брань и снова молящий, всхлипывающий крик женщины. «Кексгольмцы начали», — послушав, но не подходя больше к окну, проговорил Меллер Закамельский. «Еще только ведут, а эта голосистая уже умирает». «Да, так выйдите к депутации, дорогой мой, и объясните ей все —